Стало быть, в четверг вечером, как стемнеет. Идея была хоть и сумасшедшая, но хитроумная. Укрывшись в стенах его жилища, Галилея не и впрямь ускользнут от всех надзирающих. Ладно, скажи учителю, что для меня честь принять его под моим кровом. Для праздничной вечери все будет приготовлено. Один из моих слуг проведет вас, поможет проскользнуть мимо всех дозоров. Вы его узнаете по кувшину с водой для ритуального омовения. А теперь отойдем-ка вон туда. Нам надо потолковать. Следуя за ним, Петр перешагнул через груду кирпичей. Под его плащом звякнуло что-то металлическое. Это был сика, длинный изогнутый кинжал, которым зелоты вспарывают живот жертве. Значит, апостолы больше не расстаются с оружием. Они готовы на все. В нескольких словах домохозяин поделился своим планом. Вы решили поднять восстание, как только начнется праздник? Идея великолепная. Толпу паломников легко подбить на что угодно. Но Иисус — проповедник мира и прощения. Как он поведет себя, когда начнется заваруха? Его и ранить могут. И даже хуже того, если учитель падет от меча легионера, всему их перевороту конец. Петр навострил уши, внезапно заинтересовавшись. Значит, надо его уговорить вернуться в Галилею, где ему никто не будет угрожать. Но ведь это в 4 днях пути отсюда. А кто просит удалять его из Иерусалима? Напротив, надо поместить его в самый центр событий, но так, чтобы никакая римская стрела не могла его настигнуть. Вы хотите устроить трапезу в том же квартале, где дворец Каиафы, поскольку считаете, что нигде не найти лучшего убежища, и это хорошо придумано. А я тебе больше скажу. Во время выступления нужно, чтобы Иисус находился внутри этого дворца. Пусть его арестуют накануне Пасхи и отведут к Каиафе. Его запрут в подземелье. А в дни праздника не судят. Когда же праздник кончится, власть уже перейдет в другие руки. Вы победно освободите его. Он появится на балконе дворца, и толпа будет вопить от восторга, что ее, наконец, избавили от гнета первосвященника и его шатии. Петр изумленно перебил. Отдать учителя в руки наших заклятых врагов? Сделать так, чтобы они его схватили? Иисус вам нужен живым и здоровым. Ваше дело — захватить власть, а потом уже настанет его черед увлечь народ словом, как умеет лишь он один. Нужно уберечь его от смуты и неразберихи восстания, где ему не место, а после переворота вы обретете его снова. А когда их разобьют, а их точно разобьют, как только в дело вступят римские войска, Иисус, по крайней мере, останется в живых. Все закончится совсем не так, как им грезится. Израилю нужен пророк, а не предводитель банды. В молчании они прошли еще несколько шагов вдоль скалистого гребня, что возвышается над долиной, называемой Гиенной. Внезапно Петр тряхнул головой. «Ты прав. Он только будет нас смущать, когда настанет время применить силу. Он же такого не одобрит. Но как устроить, чтобы его схватили точь-в-точь, когда надо? Тут ведь на час промахнись». И уже все может пойти не так. Я об этом подумал. Как ты знаешь, Иуда ему предан безмерно. Ты, как и он, бывший зелот, вот ты ему и объяснишь. Он должен привести храмовую стражу именно туда и именно тогда, когда они наверняка найдут его вдали от толпы, которая всегда его защищает. Например, сразу после вашей вечери у меня дома, в ночь с четверга на пятницу, в Гефсиманский сад. Согласится ли Иуда? И как он свяжется с еврейскими властями? Ему ли, простому галилеянину, получить доступ во дворец, да еще столковаться с первосвященником, мечтая при этом его уничтожить? Да с чего ты взял, что он был зелотом? Я-то их знаю. У них разговор короткий. И он похлопал ладонью по кинжалу при каждом шаге, бьющему его по левому бедру. Ты скажешь ему, что так нужно для дела, что так мы убережем учителя от опасности. Ты найдешь верные слова, он тебя послушает. А уж к Каифе его проведу я. Я вхож во дворец, могу беспрепятственно и приходить туда, и уходить. Иуду пропустит, если он будет со мной. Каиафа попадется в ловушку. Наши святоши так опасаются Иисуса. Ладно, раз ты берешься свести его с Каиафой, если, по-твоему, он может прикинуться предателем, чтобы защитить Иисуса,